Да здравствует веселье! Читатель, быть может, не забыл, что часть двора чудес была ограждена древней стеной, опоясывавшей город, большая часть башен которой уже тогда начала разрушаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижней зале помещался кабачок, а все прочее размещалось в верхних этажах. Башня представляла собой самый оживленный, а следовательно, и самый отвратительный уголок царства бродяг. То был чудовищный, денно и нощно гудевший улей. По ночам, когда большинство нищей братьев спало, когда на грязных фасадах домов, выходивших на площадь, не оставалось ни одного освещенного окна, когда ни малейшего звука не доносилось из бесчисленных лачуг, из муравейников, кишевших ворами, девками, краденными или незаконно рожденными детьми, веселую башню можно было узнать по неумолкавшему в ней шуму, по багровому свету, струившемуся из отдушин, из окон, из расщелин, потрескавшихся стен, словом, из всех ее пор. Итак, подвальный этаж башни служил кабаком. В него спускались, миновав низкую дверь, по крутой, словно Александрийский стих, лестнице. Вывеску на двери заменяла чудовищная мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят с шутливой надписью «Кабачок звонарей по усопшим». Однажды вечером, когда со всех колоколен Парижа прозвучал сигнал тушения огней, ночная стража, если бы ей дана была возможность проникнуть в страшный двор чудес, заметила бы, что в таверне бродяг шумнее, чем всегда, больше пьют и крепче сквернословят. Перед входной дверью на площади виднелись кучки людей, переговаривавшихся шепотом, как бывает, когда затевается какое-нибудь важное дело. Сидя на корточках, оборванцы точили о камни мостовой дрянные железные ножи. Между тем, в самой таверне вино и игра до такой степени отвлекали бродяг от мыслей, которые в этот вечер занимали все умы, что из их разговора трудно было понять, о чем, собственно, идет речь. Заметно было лишь, что все они казались веселее обычного, и что у каждого из них между колен сверкало оружие — кривой нож, топор, тяжелый палаш или приклад от старинной пищали. Круглая зала башни была просторна, но столы были так тесно сдвинуты, а гуляк за ними так много, что все находившиеся в этой таверне мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, все, что пило, спало, играло, здоровые и калеки, казалось перемешанным как попало, в том порядке и с соблюдением той же симметрии, как и сваленные в кучу устричные раковины. На столах стояли зажженные сальные свечи, но главным источником света, игравшим в этом кабаке роль люстры в оперной зале, был очаг. Подвал пропитывала сырость, и в камине постоянно, даже летом, горел огонь. И сейчас, в этом громадном, покрытом лепными украшениями камине с тяжелыми железными решетками и кухонной утварью, пылало то сильное пламя, питаемое дровами вперемешку с торфом, которое в деревнях, вырываясь ночью из окон кузницы, бросает кроваво-красный отсвет на стены противоположных домов. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, вращала перед горящими углями вертел с мясом. Однако, несмотря на беспорядок, оглядевшись, можно было отличить в этой толпе три главные группы людей, теснившиеся вокруг трех уже известных читателю особ. Одна из этих особ, нелепо наряженная в пестрые восточные лохмотья, был Матиас Хунгади Спикали, герцог египетской и цыганской. Этот мошенник сидел на столе, поджав под себя ноги и подняв палец, громким голосом посвящал в тайны черной и белой магии окружавших его многочисленных слушателей, которые внимали ему с разинутыми от удивления ртами. Другие сгрудились вокруг нашего старого приятеля, вооруженного до зубов славного короля Арго. Хлопен Трюльфу с пресерьезным видом, тихим голосом, руководил опустошением огромной бочки с выбитым дном, откуда словно яблоки и виноград из рога изобилия сыпались топоры, шпаги, шлемы, кольчужные рубахи, отдельные части брони, наконечники пик и копии, простые и нарезные стрелы. Каждый брал, что хотел, кто каску, кто шпагу, кто кинжал с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, даже безногие, облегшись в броню и латы, ползали между ног пирующих, словно огромные блестящие жуки. Наконец, наиболее шумное, наиболее веселое и многочисленное скопище заполняло скамьи и столы, где ораторствовал и сквернословил чей-то пронзительный голос, который вырывался из-под тяжелого воинского снаряжения, громыхавшего всеми своими частями, от шлема до шпор. У человека, сплошь увешанного этими рыцарскими доспехами, виднелись только его нахальный, покрасневший, вздернутый нос, белокурый локон, розовые губы да дерзкие глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, на боку висела большая шпага, слева лежал заржавевший самострел, перед ним стояла объемистая кружка вина, а по правую руку сидела полная, небрежно одетая девица. Все вокруг хохотали, ругались и пили. Прибавьте к этому еще 20 более мелких групп, пробегавших с кувшинами на голове слуг и служанок, игроков, склонившихся над шарами, шашками, костями, рейками, над азартной игрой в кольца, ссоры в одном углу, поцелуи в другом. И вы составите себе некоторое понятие об общем характере этой картины, освещенной колеблющимся светом полыхавшего пламени, заставлявшего плясать на стенах кабака множество огромных причудливых теней. Все кругом гудело точно внутри колокола во время великого звона. Противень под вертелом, куда стекал дождь шипящего сала, заполнял своим неумолчным треском паузы между диалогами, которые, скрещиваясь, доносились со всех концов залы. Среди всего этого гвалта, в глубине таверны, на скамье вплотную к очагу, сидел, вытянув ноги и уставившись на горящие головни, философ, погруженный в размышления. То был Пьер Брингуар. «Ну, живее, поворачивайтесь, вооружайтесь, через час выступаем», — говорил Клопен Трюльфу арготинцам. Одна из девиц напевала: «Доброй ночи, отец мой и мать, уж последние гаснут огни». Двое картежников ссорились. «Ты подлец!» — побагровев, орал один из них, показывая другому кулак. «Я тебя так разукрашу трефами, что в королевской колоде карт ты сможешь заменить валета!» «Уф! Тут столько народу, сколько булыжников в мостовой!» — ворчал какой-то нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению. «Детки!» — говорил фальцетом герцог египетской, обращаясь к своим слушателям. «Французские колдуньи летают на шабаш без помела, без мази, без козла, только при помощи нескольких волшебных слов. Итальянских ведьм у дверей всегда ждет козел, но все они непременно вылетают через дымовую трубу». Голос молодого повесы, вооруженного с головы до пят, покрывал весь этот галдеж. «Слава! Слава!» — орал он. «Сегодня я в первый раз выйду на поле брани. Бродяга! Я бродяга, клянусь христовым пузом! Налейте мне вина, друзья! Меня зовут Жан Фролло Мельник, я дворянин. Я уверен, что если бы Бог был молодцом, он сделался бы грабителем. Братья, мы предпринимаем славную вылазку. Мы храбрецы. Осадить собор, выломать двери, похитить красотку, спасти ее от судей, спасти от попов, разнести монастырь, сжечь епископа в его доме. Все это мы сварганим быстрее, чем какой-нибудь бургомистр успеет проглотить ложку супа. Наше дело правое. Ограбим собор Богоматери, дело с концом, повесим Квазимода. Сударыни, вы знаете Квазимода? Вам не случалось видеть, как он, запыхавшись, летает верхом на большом колоколе в Троицын день? Рога сатаны, это великолепно! Словно дьявол, оседлавший медную пасть. Друзья, выслушайте меня. Нутром своим я бродяга, в душе я арготинец, от природы я вор. Я был очень богат, но я слопал свое богатство. Моя матушка прочила меня в офицеры, батюшка в диаконы, тетка в судьи, бабушка в королевские протонотариусы, двоюродная бабка в казначеи военного ведомства. А я стал бродягой. Я сказал об этом батюшке, тот швырнул мне в лицо проклятие. Я сказал об этом матушке, почтенной женщине. Она захныкала и распустила нюни, как вот это сырое полено на каминной решетке. Да здравствует веселье! Я схожу с ума. Кабачица, милашка, дай-ка другого вина. У меня есть еще чем заплатить. Не надо больше сюренского. Оно дерет горло. С таким же успехом я могу прополоскать горло плетеной корзинкой. Весь сброд, хохоча, рукоплескал ему. Заметив, что шум вокруг него усилился, школяр воскликнул. «Что за чудный гвалт! Беснующегося людом многолюдное беснование!» И, закатив глаза от восторга, запел, как каноник, начинающий вечерню. «Какое песнопение! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии звучат здесь без конца! Поют медоточивые трубы, слышится нежнейшая ангельская мелодия, дивная песнь песней!» Вдруг он прервал пение. «Чертова трактирщица! Дай-ка мне поужинать!» Наступила минута почти полного затишья, а потом раздался пронзительный голос герцога египетского, поучавшего окружающих его цыган. «Ласку зовут Адуиной, лисицу синей ножкой или лесным бродягой, волка сероногим или золотоногим, медведя стариком или дедушкой. Колпачок гнома делает человека невидимкой и позволяет видеть невидимое. Всякую жабу, которую желают окрестить, наряжают в красный или черный бархат и привязывают ей одну погремушку на шею, а другую к ногам. Кум держит ей голову, кума — зад. Только демон Сидрогазум может заставить девушек плясать нагими. «Клянусь обедней!» — прервал его Жан. «Я желал бы быть демоном Сидрогазумом!» Между тем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом углу кабака. «Бедняжка Эсмеральда!» — говорил один цыган. «Ведь она наша сестра. Надо ее вытащить оттуда». «Разве она все еще в соборе Богоматери?» — спросил какой-то лжебанкрот. «Да, черт возьми!» «Так что ж, друзья!» — воскликнул лжебанкрот. «В поход на собор Богоматери! Тем более, что там, в часовне святого Фериоля и Фирюсиона, имеются две статуи, изображающие Иоанна Крестителя, а другая — святого Антония, обе из чистого золота, весом в 7 золотых марок 15 эстерлинов, а подножие у них из позолоченного серебра весом в 17 марок и 5 унций. Я знаю это доподлинно, я золотых дел мастер». Тут Жану принесли ужин, и, положив голову на грудь сидевшей с ним рядом девицы, он воскликнул: «Клянусь святым Фультом Люкским, которого народ называет святой спесивец, я вполне счастлив. Вон там против меня сидит болван с голым, как у эрцгерцога, лицом и глядит на меня. А вон налево другой, у которого такие длинные зубы, что закрывают ему весь подбородок. А сам я не дать не взять маршал Же при осаде Понтуаза. Мой правый фланг упирается в холм. Пуп Магомета, приятель, ты похож на продавца мечей для лапты, а сел рядом со мной. Я дворянин, мой друг. Торговля несовместима с дворянством. Убирайся отсюда прочь. Эй! Эй, вы там! Не драться! Как батист-птицеед! У тебя такой великолепный нос, а ты подставляешь его под кулак этого олуха? Вот дуралей! Не всякому дано иметь нос! Ты божественна, Жакелина, грызи ухо! Жаль только, что ты лысая! Эй, меня зовут Жан Фроллоу, и у меня брат-архидиакон. Черт бы его побрал! Все, что я вам говорю, сущая правда. Став бродягой, я с легким сердцем отказался от той половины дома в раю, которую сулил мне брат. У меня ленное владение на улице Тершап, и все женщины влюблены в меня. Это так же верно, как то, что святой Элуа был отличным золотых дел мастером, и что в городе Париже 5 цехов дубильщиков, сранятников, кожевников, кошелечников и парильщиков кож, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичной скорлупы. Клянусь вам, друзья, год не буду пить перцовки, если вам сейчас солгал. Милашка, ночь нынче лунная, погляди-ка в отдушину, как ветер мнет облака, точь-в-точь, как я твою косынку. Девки, утрите сопли ребятам и свечам. Христос и Магомед, что это я ем, Юпитер? Эй, сводня, у твоих потаскух, потому на голове нет волос, что все они в твоей яичнице. Старуха, я люблю лысую яичницу, чтоб дьявол тебя сделал курносой. Нечего сказать, хороша Вельзевулова харчевня, где шлюхи причесываются вилками. Выпалив это, он разбил свою тарелку об пол и загорланил: «Клянусь божьей кровью законов короля и очага и крова, нет больше у меня и с верою Христовой давно простился я». Тем временем Клопен Трюльфу успел закончить раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару. Тот, положив ноги на каминную решетку, о чем-то думал. «Дружище Пьер, о чем это ты, черт возьми, задумался?» — спросил король Алтынный. Грингуар, грустно улыбаясь, обернулся к нему. «Я люблю огонь, дорогой повелитель, но не по той низменной причине, что он согревает нам ноги или варит нам суп, а за его искры. Иногда я провожу целые часы, глядя на них. Многое мне открывается в этих звездочках, усеивающих черную глубину очага. Эти звезды тоже целые миры. Гром и молния! Хоть бы я что-нибудь понял!» — воскликнул бродяга. «Ты не знаешь, который час?» «Не знаю», — ответил Грингуар. Клопен подошел к египетскому герцогу. «Дружище Матиас, мы выбрали неподходящее время. Говорят, будто Людовик XI в Париже. Лишняя причина вырвать из его когтей нашу сестру», — ответил старый цыган. «Ты рассуждаешь, как подобает мужчине, Матиас», — сказал король Арго. «К тому же мы быстро с этим управимся. соборе нам нечего опасаться сопротивления. Каноники — зайцы. Кроме того, сила за нами. Судейские попадут впросак, когда завтра придут за ней. Клянусь папскими кишками, я не хочу, чтобы они повесили эту хорошенькую девушку. Клопен вышел из кабака. А Жан орал хриплым голосом: «Я пью, я ем, я пьян, я сам Юпитер! Эй, Пьер Душегуб, если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, то я собью тебе щелчками пыль с носа!» Грингуар, потревоженный в своих размышлениях, стал наблюдать окружавшую буйную и крикливую толпу, бормоча сквозь зубы: «От вина распутство и буйное веселье. Как хорошо, что я не пью. Прекрасно сказано у святого Бенедикта: вино доводит до греха даже мудрецов». В это время вернулся Клопен и крикнул громовым голосом: «Полночь!» Это слово произвело такое же действие, как сигнал садиться на коней, поданный полку во время привала. Бродяги, мужчины, женщины, дети гурьбой повалили из таверны, грохоча оружием и старым железом. Луну закрыло облако. Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни единого огонька, а между тем площадь далеко не была безлюдна. Там можно было разглядеть толпу мужчин и женщин, которые переговаривались тихими голосами. Слышно было, как они гудели, и видно было, как в темноте отсвечивало оружие. Клопен взгромоздился на огромный камень. «Стройся, Арго!» — крикнул он. «Стройся, Египет! Стройся, Галилея!» В темноте началось движение. Несметная толпа вытягивалась в колонну. Спустя несколько минут король Алтынный вновь возвысил голос: «Теперь молчать, пока будем идти по Парижу. Пароль: короткие клинки звенят. Факелы зажигать лишь перед собором. Вперед!» Через 10 минут всадники ночного дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных, молчаливых людей, направлявшихся к мосту Менял по извилистым улицам, прорезавшим во всех направлениях огромный рыночный квартал.